Гудят колокола, пахнет весной, всюду бегут ручьи, воробьи дерутся под крышей, стонут голуби. Она так любила раньше это чувственное воркование. Она сидит у окна и смотрит на улицу. На ней не свежий капот, коса не чесана, ногти грязны. Она вся исхудала, пожелтела, безразличен взгляд ее больших глаз. Сколько народу идет, и все нарядные, и спешат куда-то. Какой же это день нынче? Почему звонят? Она смотрит в небо, ясное какое. Вон горит крест на колокольне. Солнце. Экипажи грохочут вдали, значит, снег уже стаял на главных улицах. Она встает, удивленная тем, что звуки чужой жизни доплеснули к ней через высокую стену ее равнодушия. «Какая я грязная!» — шепчет она, хватаясь за мыло. За дверью стук. Побледнела и смотрит беззвучно. А глаза большие-большие. «Это я, сестрица!» «Васенька!» — дрогнувшим радостью голосом отвечает она и отпирает дверь. Она обнимает его, слабо улыбается. «Я в церкву собрался, сестрица, нонче плащаница. Нас всех из магазина распустили. Вы бы и пошли со мной, сестрица. Вам легче станет, коли помолитесь». «Ох, Васенька, трудно мне молиться. Душа еще не отошла, точно камень на ней лежит». «Ну не теперь, вечерком сходите. Уж очень хорошо поют в нашем приходе. А я пойду». Через полчаса она внезапно входит в детскую, как всегда нарядная, в своем новом, вишневого цвета атласном салопе с песцами, в нарядном капоре. Она целует Верочку и пытливо глядит на няньку. «Одевайте барышню, едем кататься». Они едут в ботанический сад. В поле еще снег, но в городе все тротуары уже сухи. А на Крещатике каждый день гулянье, пока не сядет солнце. А греет оно совсем по-весеннему. Каштаны и липы наливают почки. Верочка весело щебечет, бегая по просохшим дорожкам. Надежда Васильевна сидит на солнышке, и мысль ушла из ее лица. Она закрыла глаза. Всеми нервами, всеми фибрами она вдыхает эту свежесть, эту ласку весны, ее смутное обещание, ее опьяняющую силу. Мимо бегут чужие люди с озабоченными или веселыми лицами. Все заняты собой. Никто не замечает бледной, задумчивой женщины. Вон идет влюбленная парочка, студент и барышня. Словно впились глазами в глаза. Слова говорят какие-то ненужные, скучные, а сами так бы и кинулись на шею друг другу. Не видит их Надежда Васильевна. Она глядит то на синеющее ласковое небо, то на колеблющиеся тени веток под ногами. Она слушает далекий рокот жизни, жадно вдыхает запах прелого листа, сырой земли. Вон зеленая травка пробилась около дерева, а гнилая прошлогодняя трава печально рыжеет рядом. И внезапно отпадают от ее сердца насосавшиеся гады, и грудь дышит свободнее, и крадется в нее опять забытое ощущение радости жизни, стихийной, безотчетной радости. Она все смотрит на изумрудную травку. Ну что ж, было прошлое. Так же вот отболела, сгнила, умерла, как этот прошлогодний мусор. На нем зацветет новая жизнь. «Верочка, ангел мой!» — говорит она, хватая на руки пробегающую мимо дочку. Она страстно целует маленькое личико. И слезы, которых за всю неделю не нашлось в застывшем сердце, бегут теперь крупные, светлые, радостные. Вон идут двое студентов, узнали ее, остановились как вкопанные, глядят, шепчутся, Неронова плачет. прошли, оглянулись еще раз. Она их даже не заметила.